Подойдя туда, постучал в дверь. Интересно, как она выглядит? По прошлым фотографиям была весьма и весьма горячей штучкой. Ее ли я повстречаю? И что за конспирология? Неужто она связана с Лотосом? Тогда закономерный вопрос, нужно ли мне это? Может, пора успокоиться и сосредоточиться на игре? Все-таки мне деньги платят. Открыто! Раздался красивый голос с другой стороны. Я осторожно приоткрыл дверь и протиснулся в кабинет, боясь, что пришел не в то время. Мало ли, чем здесь люди занимаются, а тут я явился. От подобных мыслей сразу вспомнился наш первый секс с Кам и Кику. Ну как секс? С натяжкой, конечно, но было забавно. Закрой дверь. Женщина, а голос принадлежал взрослой даме, стояла за одной из ширм и с чем-то возилась. Я послушно прикрыл за собой. На щеколду. Ого, а это зачем? Простите, попытался добиться ответа, но получил лишь смешок. Я что-то непонятно сказала? Ты хотел меня видеть. Так что будь любезен, прикрой дверь на щеколду. Ну хорошо. Неуверенно пробормотал я и выполнил просьбу. И стоило женщине услышать щелчок, как она показалась из укрытия. В ту же секунду я обомлел. Ноги подкосились, а тело содрогнулось от неизвестного мне чувства. Я одновременно любовался незнакомкой и боялся. Ведь передо мной стояла высокая и стройная женщина в соблазнительной форме медсестры и в маске. А по плечам струились длинные зеленые волосы. Без всяких сомнений, это была она. Я чувствовал сердцем, словно всегда знал, но никогда не видел. Наемница. Не та, о которой я писал киберпанк-новеллу, а ее прототип. Та, что убила свидетельницу в клинике.